Глава 20. Она спустилась на завтрак под звон колоколов. Громче всего звучали колокола Сретенского монастыря. Низко и гулко колокол Никольского монастыря на горе. Выводила собственную мелодию колокольня собора. Издалека, из-за леса, доносились колокола Знаменского монастыря. Их нежные переливы разлетались над рекой, таяли в утренней дымке, путались в сухой траве по берегам. Подруги смотрели сочувственно, вопросов не задавали. В маленьких городах новости быстро разбегаются по улочкам-переулочкам. Пахло яблоками. На блюде лежала еще теплая Лёлина шарлотка. Ароматный чай в фарфоровых чашечках с каемочкой согревал душу, отгонял пусть на время дурные мысли. «С ромашкой и мятой, то, что надо», — тихо сказала Лёля. Серафима осторожно кивнула, словно боясь, что резким движением нарушит неопределенность, висящую в воздухе. Грайлих вдохнула, задержала дыхание, выдохнула. «Что мы сидим, как на поминках? Все будет хорошо. Все скоро выяснится, тем более, что у меня есть новости». Словно рухнула ледяная стена, разлетелась на мелкие осколки. Все заговорили одновременно, торопясь, как бывает после неловкости или нелепой ссоры, когда хочется сказать все сразу и быстро, и прямо сейчас, немедленно. На душе стало тепло. Как мало надо человеку для счастья. Не быть одному в трудную минуту. «Где он живет? В Вязниках? Я отвезу!» — вскочила Серафима, собрала посуду. Колокола снова зазвонили, когда машина пересекла площадь. «Кстати», — сказала Серафима, — «тут на улице Лесной дом продают, номер 32. Совсем недорого, прямо у горы, сад в склон упирается. Справный дом, с террасой, там летом чай можно пить. Представляешь, яблоками пахнет, пчелки жужжат, кузнечики стрекочут». «Куда тебе дом? Ты день и ночь в гостинице». «Так я не для себя». «Ты издеваешься? Где я и где дом в дере? Ну, ты поняла». «Я тут записала адресок, может, глянешь». Серафима так настойчиво пихала сложенный листок бумаги, что пришлось взять. Таисия скомкала его и засунула в карман. Попозже выбросит. Краевед шустро юркнул на заднее сиденье, залепетал что-то, потом сообразил, что дама не в настроении. И утих. «Сегодня ночью мне пришла в голову мысль. Когда не знаешь, куда двигаться, постучи в дверь перед собой. Другого пути все равно нет, а у нас только одна дверь. Таинственный покупатель. Если у него есть книга этого вашего профессора, то как мы заставим его показать ее нам?» «И я подумал», — встрепенулся Арнольд Михайлович. «Подумал об этом. Мы предложим ему вознаграждение». «Сколько?» — поинтересовалась Грайлих. «Вы не поняли меня, голубушка. Дело не в деньгах». Он полез в карман, вытащил предмет, завернутый в тряпочку. Развернул, протянул на первое сиденье. В руках у Грайлих оказался флакончик. «Царский вереск. Раллет энд Ко». «Какая прелесть!» «Не просто прелесть. Это первый аромат Эрнеста Бо, ставшего впоследствии знаменитым парфюмером». «Погодите, вы говорите о создателе аромата Шанель номер 5? Но при чем тут этот флакон?» «Эрнест Бо родился в Москве. Он был вторым сыном французского парфюмера, работавшего на крупнейшую российскую косметическую фирму, поставщика императорского двора Альфонсо Раллет энд Ко, которая в 1898 году была приобретена грасской фирмой Чирис. С 20 лет Эрнест работал на фабрике Ралли, а его любимым компонентом как раз и стал созданный им экстракт – царский вереск, непременная составляющая лучших парфюмерных композиций Ралли». «С ума сойти! Это его духи?» «Это их флакон, но аромат до сих пор различим». Грайлих бережно держала в руках золотой флакон с цветочной композицией. «Неужели вы расстанетесь с ним?» «Голубушка, меня интересуют совсем другие вещи. Конечно, я мог бы его продать, но наши с вами приключения доставляют мне такое удовольствие, а за удовольствие полагается платить. Пусть этот флакон станет моей лептой в нашу общую, так сказать, авантюру. Вы замечательный человек, Арнольд Михайлович. «Если это плата за поимку убийцы и оправдание вашей внучки, да-да, я уже в курсе, то я рад сделать что-то действительно полезное». «Он ужасно одинок среди своих бумаг и папок», — подумала Таисия. А краевед раскраснелся от удовольствия, предвкушая дальнейшие приключения. «Вы не представляете, как много это для меня значит», — заверила актриса и смахнула невидимую слезинку. «Что за город все время заставляет расчувствоваться? Хотя это гормоны, несомненно, гормоны. Возраст». Городок оказался очень милым, со старинными каменными домами на главной улице, монастырем и наклонной колокольней новоделом на центральной площади. Машина поднялась вверх на высокую гору, где среди старых деревьев мелькнуло несколько восхитительных домов в стиле деревянного модерна. Трехэтажный кирпичный дом с решетками на окнах стоял посреди аккуратного участка. Вокруг солидный забор. Дверь открыла женщина в фартуке. Не ответив на приветствие, отступила, пропустив гостей внутрь. Узкий вестибюль вел в комнату, где на антикварном резном столике красовался букет роз. Из комнаты лестница вела наверх, в темноту. «Это не опасно?» — прошептала Грайлих. Ей вдруг захотелось вернуться и подождать в машине с Серафимой. Краевед пожал плечами. Женщина щелкнула выключателем. Тусклый свет осветил коридор с роскошным ковром и медными бра на стенах. Она толкнула вторую дверь справа, и визитеры вошли в комнату, тоже тускло освещенную, с решетками на окнах. Комната почти пуста, лишь стол с двумя стульями. Но за столом сидел человек с необычной внешностью. Он казался прозрачным, бледный, с редкими седыми волосами и темными очками на глазах. «Позвольте взглянуть на то, что вы принесли», — сказал мужчина без приветствия. «Меня зовут Таисия. Могу я узнать ваше имя?» «Имена не имеют значения. Если мне понравится то, что вы принесли, и мы договоримся о цене, вы оба подпишете обязательство не разглашать информацию, которую можете получить в результате нашего общения, включая мой адрес. Я вынужден оберегать свои сокровища. Вы согласны? Если нет, нам больше не о чем говорить». Краевед кивнул. «Без проблем. Почему вы продаете?» Арнольд Михайлович вздрогнул, не ожидая такого вопроса. А Таисия залилась соловьем. «Я недавно овдовела». Пальцы прижались к глазам, но дама справилась с собой и смущенно улыбнулась. «Мой материальный уровень несколько снизился, и я нуждаюсь в средствах». Мужчина тихо и довольно хмыкнул. «Тест пройден». Краевед достал флакон, развернул, поставил на стол. Мужчина достал из кармана белые перчатки, осторожно взял флакон, поднес его к лампе на столе. «Так-так. Бо. Значит, Эрнест Бо. Понятно. И сколько вы просите?» 50 000 рублей. «Возмутительно. На эти деньги я куплю в интернете 5 таких флаконов. И они окажутся подделками или краденными. Это не просто флакон. У него есть история, он принадлежал дворянам Болтужевым». «Вы можете это доказать?» «Я не сомневаюсь, что у вас есть книга профессора Демьянова о пропавших кладах. В книге есть фотографии и описи из бухгалтерских книг Болтужевых. Давайте проверим». 10 000 и не рублем больше». Краевед поднялся. «В таком случае нам не о чем больше говорить». «Подождите, 15 000». Краевед молчал. Грайлих знала, что он часто участвовал в покупке и продаже исторических документов. И тоже молчала. Он знает, что делает. Во всяком случае, она на это надеялась. «Так мы договорились», — поёрзал на стуле хозяин. «Ваше предложение меньше того, на что рассчитывала моя знакомая». «Вы не готовы торговаться?» «Мы готовы торговаться, но не за деньги. Мы можем отдать флакон в обмен на книгу профессора Демьянова». «С чего вы взяли, что у меня есть эта книга?» «Несколько лет назад вы купили ее у адвоката из Владимира». «Хм, возможно, возможно». Говорите, я купил эту книгу? Что ж, с удовольствием включу ее в сделку. Вы читали ее? О, она совсем не по моей тематике. Я полагал, что она может оказаться мне полезной, но ошибался. Нет, не хочу сказать, что книга не представляет ценности. Это редкое издание, лимитированное, очень полезное специалистам. Коллекционер испугался, что собьет цену. Но видите ли, у меня плохое зрение, и я давно не брал ее в руки, и даже не помню, где книга сейчас. Грайлих открыла рот, но краевед ее опередил. «В таком случае мы больше не будем вас беспокоить. У нас есть другой потенциальный покупатель, и...» «Нет, я провожу вас в свою библиотеку. Ищите ее сами». А краевед собаку съел на сделках. Ну-ну. Кто бы мог подумать, что за оболочкой нелепого историка скрывается такой делец. Ловко он все провернул. Библиотека оказалась настоящим музеем. По стенам и в центре на специальных стойках размещались ценные исторические предметы. На полках стояли старинные и современные книги. «Это ж безумные деньги», — прошептала Грайлих. «Его коллекция составит конкуренцию многим музеям». «Люди без достаточных финансовых средств не собирают подобные коллекции», — прошептал в ответ Арнольд Михайлович. «Здесь все задокументировано. Ищите вон на том стеллаже на средней полке», — кивнул хозяин. Он наблюдал за поисками, пока Таисия с краеведом просматривали корешки. Поиски не заняли много времени. «Есть!» — Арнольд Михайлович поднял тонкую книгу в бежевом переплете. Хозяин улыбнулся тонкими губами. «Я правильно понимаю, что сделка состоялась. Нам остается лишь подписать бумаги». «Для нас честь увидеть ваши сокровища», — искренне сказал краевед. Коллекционер кивнул. «Это дело моей жизни, так сказать, смысл моего существования». «Я понимаю». Выходя из комнаты, Таисия бросила взгляд в ближайшую витрину с драгоценностями и ахнула. Рядом с золотым наперстным крестом с драгоценными камеями лежал рубин чистейшего красного цвета. «С вами все в порядке?» — поинтересовался коллекционер. «Извините, не смогла сдержаться. Ваша коллекция просто ослепительна. То, чего вы достигли, невероятно». Хозяин покраснел, отчего фарфоровая белизна его кожи приобрела розоватый отлив. «Прежде чем мы уйдем, могу ли я спросить, где вы находите эти замечательные вещи, например, драгоценности?» «Состояние здоровья ныне не позволяет мне лично посещать аукционы и распродажи. Я полагаюсь на людей, которые знают, что мне нужно, и приносят мне интересные вещи. Мне особенно понравились драгоценности. Я уже много лет сотрудничаю с этим человеком, мой однокурсник. Он специализируется на истории. Я пошел в бизнес, что и позволяет содержать мою коллекцию. Он же всегда занимался историей и умеет находить среди барахла действительно ценные вещи. Вы не могли бы нас познакомить? Исключено. Хотя бы назовите имя, тогда мы сможем его найти независимо от вас. Исключено. Вы забываетесь. Имена не важны. Но знаете, я рад, что вы увидели мою коллекцию. Она важна для меня. Моя тайна, мои сокровища. Но иногда так хочется с кем-то поделиться. В машине краевед уставился на Грайлих. «Что это было, голубушка?» «У него кроваво-красный рубин, а рядом наперстный крест с драгоценными камнями и серебряные заколки. Все из списка». «Уверены? Нужно сообщить в полицию». «Пока не нужно. У нас нет доказательств». Серафима завела мотор. «Вы получили книгу? Что там?» «Поехали скорее домой. Сравним опись, сделанную Катей, с фотографией описи в книге». Краевед уставился в одну точку. «О чем вы думаете?» «Неужели наши приключения закончились?» «Что вы? Все только начинается». «Я просто задумался. Смотрю в сторону, думаю о своем. Грайли хахнула так громко, что Серафима затормозила. «Что случилось?» — хором спросили они с Арнольдом Михайловичем. «Что вы сейчас сказали? Смотрю в одну сторону, а не в другую, и не вижу». «Я такого вообще не говорил», — заволновался краевед. «Неважно, я вспомнила». И снова забормотала. «Смотрю в одну сторону, а оно в другой». Потом схватила телефон. «Александр Михайлович, да, спасибо, я все понимаю, да, но я хочу спросить совсем о другом. Та женщина с мальчиком Димой, что нашел тело Татьяны, они оставили свой адрес в Балтужеве? Вы можете прислать мне его сообщением?» «Что происходит?» — спросила Серафима. «Мы едем или стоим на месте?» «Едем», — подтвердила Таисия. Телефон пискнул, и она показала экран. «Вот по этому адресу». Краевед изучал книгу, попросил показать фото описи, сделанной Катей. Когда машина остановилась в нужном месте, он остановил Таисию. «Смотрите, опись Кати полностью повторяет опись из бухгалтерской книги, сделанную Софьей Балтужевой. Разница с фактически обнаруженными Татьяной предметами составляет 11 штук. Если вы, голубушка, все правильно записали и ничего не забыли». «Я правильно записала», — вскипела Таисия. «Значит, 11 предметов нет. Среди них серебряные заколки и золотой наперстный крест». «Да, теперь можно идти в полицию». «Погодите, совсем чуть-чуть». Бабушка Димы жила в современной части города, недалеко от рынка. Мальчик с матерью обедали, когда Таисия позвонила в дверь квартиры на первом этаже двухэтажного панельного дома. «Какими судьбами? Чаю попьете?» — засуетилась мать. «Я сейчас достану печенье». «Спасибо, я хотела поговорить с Димой». Мальчик прислонился к косяку двери и ковырял пол носком тапочки. «Только не расстраивайте его, он так и не оправился». «Наоборот, думаю, теперь все будет хорошо». Мальчик плюхнулся на табуретку и начал пинать ножку стола. «Все еще снятся кошмары?» — он кивнул. «Про монстра?» — он снова кивнул. «Можешь рассказать мне о нем?» Мальчик молчал, по-прежнему пиная несчастную ножку. Когда Таисия уже отчаялась услышать ответ, он поднял голову и сказал: «Я его не выдумал, он настоящий». Мать всплеснула руками, но Таисия подняла ладонь. «Хорошо, расскажи о нем». «Он бросил в озеро». «Что бросил?» «Свой меч». «Какой был меч?» Когда краевед сказал, что смотрел в сторону, но ничего не видел, Грайлих наконец поняла, что беспокоило ее на берегу, когда нашли тело Татьяны. Вот что было неправильным в той сцене. Дима кричал. В каждой руке по камню. Его сандалии тонули в мелководье у берега озера. У ног, прижатое к полузатонувшему бревну, лежало тело. Но мальчик не смотрел на тело. Он смотрел на что-то дальше, по берегу. «Монстр был в озере?» «Не-а». «На берегу?» «Ага». «Что у него еще было, кроме меча?» «Ничего». «Но что ты еще помнишь?» «У него были желтые глаза. Они сверкали, я не вру. Все говорят, что я вру, а я не вру». «Расскажи мне о глазах. Можешь их описать?» «Большие. Светились на солнце». «А это могли быть очки от солнца?» Мальчик закусил ноготь. «Может». «Послушай, я сейчас скажу, а ты поправь меня, если что-то не так. В тот день, когда мы были на экскурсии, когда ты нашел девушку в озере, ты видел в лесу мужчину в желтых очках. Он что-то бросил в озеро, верно?» Дима кивнул. «Как далеко он стоял?» «Ну, вот как тот дом». Мальчик кивнул на окно. «Метров 50? И что было дальше?» «Ну, я заорал, и он убежал». «Ты сказал маме или доктору?» «Нет, я боялся». «Но с тобой же ничего не случится». «Он показал вот так». Дима провел рукой под подбородком, как будто перерезает горло. «Он угрожал тебе?» Мальчик кивнул. «Ты молодец! Настоящий герой!» Грайлих повернулась к оцепеневшей матери. «Придется повторить это в полиции. И больше никаких кошмаров не будет. Монстра поймают». «Кто это может быть?» — спросил в машине краевед, когда Грайлих вернулась и рассказала о разговоре с Димой. «Кто угодно. Кстати, Серафима, ты же офтальмолог. Есть заболевание глаз, при котором нужно носить очки с желтыми солнцезащитными стеклами». «Ты имеешь в виду интраокулярные линзы с желтым фильтром, которые используют для защиты сетчатки от синего света? Их применяют, например, при возрастной дегенерации макулы, заболевании, которое может привести к значительной потере зрения или даже к слепоте. Также желтые очки могут быть полезны для людей, которые часто используют электронные устройства, имеют проблемы со сном или повышенную чувствительность к свету». «Бог уберег», — фыркнула Таисия. «Болезнь сетчатки только возрастная? Бывает и в более молодом возрасте. Все индивидуально». Грайлих набрала номер следователя. «Я как раз собирался вам звонить. Мы отпустили вашу внучку. Ее уже везут в усадьбу». Актриса рассказала о монстре, о предметах из склада и описи. «У нас тоже есть подвижки. Ваша идея о проверке окружения Леонида Светлицкого оказалась полезной». «Вы нашли кого-то?» «Да, но я не могу вам сказать, Таисия Александровна. Вот еще что. Не теряйте внучку из виду». Желудок сжался. «Что вы хотите этим сказать?» «Я сказал все, что мог.